Дай угадаю, ты Мирон, да? Да, ответила она. Было бы приятно поговорить с кем-то, чтобы не чувствовать себя такой одинокой. Это Кристина подослала тебя поговорить со мной? Понятия не имею, кто такая Кристина, ответил он с улыбкой. Дай угадаю, ты друг Тома из его компашки. Ух ты, какая ты наблюдательная, но не совсем. Здесь все друзья Тома. А кто с ним не дружит? Он очень популярен, все девушки хотят быть с ним, ну ты понял. Ну, я знаком с ним с наезда. Как это? Ладно, я ехал по улице и сбил его. С тех пор мы дружим. Правда, что ли? Глаза Мирон расширились от недоверия. Вообще-то нет. Неожиданно ответил парень и снова улыбнулся. Понятия не имею, кто такой Том. Меня сюда просто позвали. Девушка расхохоталась. Понимая, к чему все идет, она огляделась вокруг и не увидела поблизости ни Тома, ни Кристины. «Неплохая вечеринка», — Мирон попыталась нарушить трехсекундное молчание. «Это точно. Тост за отличную вечеринку?» Эта пустая фраза показалась ей избитой, и она решила с ним попрощаться. «Что ж, мне пора. Я не из тех, кто любит веселиться», — удивился парень, приподняв брови, и в результате стал еще более симпатичным. «Пить. Предпочитаю читать и сидеть дома». Напугало. Я изучаю сравнительную литературу. Целыми днями перечитываю великих писателей. Но одно не отменяет другого, я люблю веселиться. Прямо как Буковский или... Да все писатели. Ты даже не на факультете журналистики? Мирон посмотрела на него, довольная тем, что он упомянул имя одного из ее любимых авторов, и добавила: «Найди то, что ты любишь, и позволь этому убить себя». Буковский также сказал: «Некоторые люди не умеют сходить с ума. Наверное, у них ужасно скучная жизнь», — улыбнулся парень. «Я Роберт». Он чокнулся со стаканом Мирон, который стоял на кухонной стойке. «Я Мирон. Приятно познакомиться», — ответила она, улыбаясь и беря стакан. Глава 12. Мирон Трикс. 1998. Воображение прячется в повседневности, и как только ему надоест, оно искрой вырывается наружу, меняя все вокруг. Я принялась изучать файлы, приложенные к электронным письмам профессора Шмойера. Там были не только записи с камер, но и документы. Заявление, подписанное отцом Аароном Темплтоном, и расшифровка вызова в службу спасения. Все это выглядело как часть полицейского расследования, но, возможно, Дейли удалось раздобыть все это по своим каналам. Видеофайлы были озаглавлены кодом, который явно указывал на улицу, номер и время. Например, первый файл назывался BRDWY-36-1139.AV. Это пересечение Бродвея и 36-й улицы, недалеко от Геральд-сквер, и место окончания парада в День Благодарения. Другой назывался 35W-100-1210.IV, обозначая 35-ю Западную улицу и дом 100. Я включила первое видео, не совсем понимая, что увижу и что искать. По сообщениям, Кира пропала около 11:45 в районе пересечения Бродвея и 36-й улицы, так что если нумерация файлов верна, это случилось через несколько минут после начала записи. Сперва я увидела зонтики, сотни зонтов повсюду. Я не помнила, шел ли в тот день дождь, но это сильно затрудняло съемку с камер наблюдения. Видео было снято с точки на несколько метров выше зонтов, под которыми люди ждали парада. Их было так много, что картинка напоминала яркий ковер, который покачивался и колыхался кадр за кадром, а вдали угадывались пряничные человечки, шествующие по центру улицы. По другую сторону процессии, за серой металлической оградой, стояли люди в плащах и с зонтиками. Над ними возвышалось здание Higher Building, и я без труда сориентировалась. Камера снимала сцену, делая фотографии каждые 2 секунды, поэтому между кадрами были большие промежутки. В центре среди черных зонтов выделялся неподвижный светлый зонт в непосредственной близости от камеры. Я несколько раз перематывала видео вперед, чтобы убедиться, что вся запись такая. Единственное изменение — цветовая композиция искусственного ковра, а пряничные человечки сменились мажоретками. Я искала Мэри Поппинс, раздающую воздушные шарики на углу 36-й улицы, но камера не захватывала этот участок. Мое внимание привлекала мажоретка, которая подошла к ограждению, расположенному ближе всего к камере, и задержалась там на несколько секунд, как бы маша рукой человеку с белым зонтиком. Я просмотрела все 6 минут записи, вглядываясь в происходящее, насколько позволяла камера. Жесты, изменения в положении зонтов, скорость, с которой они двигались, но ничего примечательного не происходило. Затем между ними неожиданно пробежал человек. Туда, где за несколько минут до этого остановилась мажоретка. Затем зонт исчез, по-видимому, упав на землю в промежутке между кадрами, и я увидела лицо Грейс Темплтон, матери Киры. Изображение было не особенно четким, но на ее лице угадывалось неверие. На следующем кадре ему на смену пришел ужас. Рядом показался Аарон Темплтон, который словно что-то говорил ей. Затем они оба появились в нескольких метрах справа, между двумя зелеными зонтиками, а потом и вовсе исчезли за пределами видимости камеры. Внутри меня все сжалось. Я представить не могла, что они чувствовали в тот момент. Потом на всякий случай снова просмотрела эти моменты, но ничего нового не обнаружила. Открыв PDF-документ, я поняла —